И снова эта забывчивость. Любезный моему сердцу читатель, вы, наверное, наблюдательны и обратили внимание на то, что я опять забыл про НН. Странная забывчивость, не правда ли? Да, я действительно забыл о нем. Забыл, как персонаж, сидящий за ресторанным столиком и слушающий болтовню принцессы. Она ведь все это время, пока меня посещали мысли о спорте, стрекотала без умолку. И я забыл о НН. Как автор, причем, заметьте уж, во второй раз. Видимо, бессознательно я потерял к нему всякий интерес. И, знаете, пожалуй, я больше не буду к его персоне возвращаться. Надоело мне. Конечно, я мог бы написать, что спустя какое-то время, пообщавшись с принцессой и поделившись с ней всеми новостями, я оглянулся и увидел, что за столиком, где раньше сидел НН, уже расположились другие какие-то люди. Так оно в действительности и было. Но все это неинтересно. Меня больше занимают ожившие в тот день воспоминания о странной веренице персонажей, сложившейся в нелепый сюжетный калейдоскоп. Вызывая в памяти эти воспоминания, оживляя их клавишами компьютера, я хочу лишний раз убедиться в существовании невидимой силы, связывающей между собой совершенно разных, на первый взгляд, представителей ушастой человеческой породы. Об этой силе мне твердила московская редакторша. Ее искали литераторы и независимые журналисты до тех пор, пока сами не стали ею. Эта сила триумфальным маршем прошлась по земле, возводя города и плотины, храмы и бары, уничтожив попутно все поголовье стеллеровых коров. Она отозвалась эпическими сюжетами, геройкой будней в новой литературе. «Надо быть как все», — с высокомерным смирением сказала одна мемуаристка, обращаясь к самой себе на страницах дневника, адресованного широкой публике. «Публика любит бублики». «Ну что ж, будем как все». Последнюю стеллерову корову съел в 1908 году некий Попов с товарищами. «Будем как все. Если нам не дано оседлать тигра, то хотя бы покоримся ему, покоримся силе». Но оставим для себя возможность представить ее в новом обличье. А пока вернемся к Толику и принцессе, но начать придется с Арчи.